Харлан Эллисон. Джефти, 5 лет. Когда мне было 5 лет, я дружил с мальчуганом по имени Джефти. Джефф Кинзер. Но все знакомые ребята звали его Джефти. Нам обоим сравнялось 5, и мы с увлечением играли вместе. Когда мне было 5 лет, батончик Кларк был толщиной с боксерскую перчатку, длиной едва ли не 6 дюймов, покрывали его самым настоящим шоколадом, и как же здорово он хрустел, когда вонзаешь зубы в самую середину. А обертка? Что за дивный запах? Снимаешь ее с одной стороны, а за другую держишь, и батончик не тает. А теперь Кларк тощий, как кредитная карточка. Вместо натурального шоколада какая-то синтетика, пахнет жутко, липкий, вязкий, да и стоит центов 15-20. То ли дело в былые времена. Скромный, достойный никель. Завернут в такую обертку, кажется, будто в размерах за 20 лет не уменьшился. Как бы не так, скользкий, на вкус отвратительный, да за такой и 1 цента жалко, не то что 15-20. Тогда, в 5 лет, меня отослали в Баффало, что в штате Нью-Йорк, к тетушке Патриции. Мой отец переживал тяжелые времена, а тетушка Патриция была само очарование, к тому же жена биржевого маклера. Под их крылом я и прожил 2 года. А вернувшись домой, отправился к Джефти поиграть. Мне было 7. Джефти по-прежнему 5. Я не заметил разницы. Что я понимал тогда, в 7 лет? 7-летним мальчишкой я, валяясь на животе у радиоприемника, ловил изумительные передачи. Привяжу заземлитель к радиатору, плюхнусь на ковер с книжкой, раскраской и коробкой карандашей. В те времена большая коробка вмещала всего 16 цветов. И слушаю NBC. Джека Бенни в Джел О, Амоса Энди, Эдгара Бергана и Чарли Маккарти, на ночь глядя воздушных асов, программу Уолтера Уинчела «Это интересно знать в долине смерти», но самое любимое — «Зеленый бомбардировщик», «Одинокий странник», «Тень» и «Тише, слышишь?» А теперь, сидя в машине, сколько ни кручу ручку настройки, сколько ни гоняю взад-вперед по всему диапазону, все одно. Сотня струнных оркестров, пошлые домохозяйки и унылые водители грузовиков обсуждают с наглыми трепачами-ведущими превратности собственной сексуальной жизни. Бессмысленно бренчит кантри, орет рок, уши вянут. Когда мне стукнуло 10, скончался мой дедушка. Я числился трудным ребенком, и меня отправили в военное училище. Уж там-то умеют держать сорванцов в узде. Время шло. Я вернулся. Мне было 14, Джефти по-прежнему 5. В 14 лет по субботам я ходил в кино. Билет на утренний сеанс стоил тогда всего 10 центов. И попкорн жарили на натуральном масле, и ты всегда точно знал, тебя ждет хороший вестерн, или неистовый Билл Эллиот в роли Реда Райдера, и Бобби Блейк в роли Бобренка, или Рой Роджерс, или Джонни Макбраун, а может и какая-нибудь страшилка, Дом ужасов с Ронда Хэттоном-Душителем, Люди-кошки, Мамочка, Я женат на ведьме с Фредериком Марчем и Вероникой Лейк, или серия бесконечных теней с Виктором Джори, или Дик Трейси, или Флэш Гордон, или пара-тройка мультиков, или путевые заметки Джеймса Фицпатрика, или киноновости, или «Пойте с нами», или, если досидеть до вечера, бинго или киино и бесплатное угощение. А теперь что показывают в кино? Как Клинт Иствуд разносит на куски человеческие головы, точно спелые дыни. В 18 я пошел в колледж. Джефти было по-прежнему 5. Каждое лето я приезжал поработать в ювелирной лавке моего дяди Джо. Джефти не менялся. Теперь я понимал, он другой, что-то в нем не то, что-то странное. Джефти было ровно 5, ни днем больше. В 22 я вернулся домой насовсем. Собирался открыть представительство фирмы Sony, Первая в городе. Время от времени виделся с Джефти. Ему было 5. Многое в жизни переменилось к лучшему. Люди больше не умирают от прежних болезней, автомобили ездят быстрее, по прекрасным дорогам в мгновение ока домчат до места. Рубашки стали мягче и шелковистее. Книги выпускают в бумажных обложках, хоть и стоят они не меньше прежних в твердых переплетах. И даже когда исчерпан счет в банке, можно протянуть на кредитных карточках, пока все не вскроется. И все же, я думаю, мы утратили немало хорошего. Вы знаете, что линолеума теперь не купишь, только виниловое покрытие для пола. Нет больше клеенок. Никогда уж не вдохнуть этот особый чудный запах. Запах бабушкиной кухни. Да и мебель пошла совсем не та. Раньше делали на славу, лет по 30 служила, а то и дольше. А теперь зачем? Провели опрос, выяснили, что все молодые домохозяйки предпочитают каждые 7 лет выбрасывать старую мебель и обзаводиться новой, подешевле и помоднее. А граммофонные пластинки? Вместо прежних толстых и твердых появились тоненькие, согнуть можно. Ну какие же это пластинки? Сливки в ресторанах перестали подавать в молочниках, дают какую-то бурду в пластиковой упаковке, и вечно ее не хватает, чтобы кофе получился нужного цвета. Крыло автомобиля только пни, вот тебе и вмятина. И куда ни поедешь, все города на одно лицо. Киоски с гамбургерами, Макдональдс, закусочные, мотели, торговые центры. Жизнь стала лучше, так почему же меня все тянет в прошлое? Джефти оставался 5-летним. Но это не значит, что он отставал в развитии. По-моему, нет. Смышленый, шустрый для своих 5 лет, веселый, подвижный, прелестный, забавный малыш. Ростом всего 3 фута. Маловато для его возраста, зато сложен вполне пропорционально. Голова не слишком большая, подбородок не деформирован, ничего такого. Симпатичный. На вид совершенно нормальный 5-летний ребенок. Только вот отроду ему было, как и мне, 22. Говорил он тоненьким писклявым голоском, как любой 5-летний ребенок. Двигался в припрыжку, слегка посапывал, как любой 5-летний ребенок. Интересовался тем же, чем и любой 5-летний ребенок. Комиксы, оловянные солдатики, как прикрепить к переднему колесу велосипеда кусочек картона, чтобы трещал по спицам, будто мотоцикл. Спрашивал, почему то-то действует так-то, где начинается высоко, когда старый становится старым, почему трава зеленая, какой из себя слон. В 22 года 5-летний мальчишка. Родители Джефти составляли печальную пару. Поскольку я и теперь водил с ним дружбу, позволял поболтаться вместе со мной в магазине, время от времени возил на окружную ярмарку, на мини-гольф или в кино, мне приходилось общаться и с ними. Особого сочувствия к этим людям я не питал, очень уж тяготило меня их общество. Да и чего еще ждать от бедолаг? В их доме царило нечто чуждое, ребенок, который в 22 года оставался 5-летним, который навсегда поселил в доме детство, но лишил их счастья увидеть свое дитя взрослым. 5 лет — чудесный возраст. Или был бы чудесным, не будь другие дети так чудовищно жестоки. В 5 лет глаза широко раскрыты, еще не окаменели условности, в душе пока не укоренилось сознание неотвратности и безысходности бытия. В 5 лет руки не слишком ловки, разум не так много постиг, мир бесконечен, многоцветен и полон тайн. В 5 лет неутомимую, ищущую донкихотскую душу юного мечтателя еще не втиснули в убогие школьные рамки. Еще не заставили неподвижно сложить на парте нетерпеливые детские ручонки, которым непременно нужно все схватить, все потрогать, все обследовать. Еще никто не скажет: «Ты уже большой, вот и поступай соответствующим образом», или «Пора бы повзрослеть», или «Ты ведешь себя как ребенок». Таков этот возраст. Можно вести себя по-детски, оставаясь всеобщим любимцем, милым и непосредственным. Пора удовольствий, пора чудес, пора невинности. Джефти застрял в этом возрасте. Ему было 5. Всего 5. Но для его родителей Это стало непрекращающимся кошмаром, от которого никто, ни сотрудники социальных служб, ни священники, ни детские психологи, ни учителя, ни друзья, ни целители, ни психиатры, никто не в силах был их пробудить. 17 лет шли они сквозь эту муку от слепого родительского обожания к озабоченности, от озабоченности к тревоге, от тревоги к страху, от страха к замешательству, от замешательства к гневу, от гнева к неприязни, от неприязни к неприкрытой ненависти и, наконец, от ужаса и глубочайшего отвращения к апатии и тоскливому безразличию. Джон Кинзер работал сменным мастером на механическом заводе Балдера, зарабатывал тридцатник. Любой, кроме него самого, счел бы его жизнь на удивление непримечательной. Ничем он не выделялся, разве что 5-летним сыном 22 лет от роду. Маленький человек, мягкий, без острых углов, с тусклыми глазами, дольше 2 секунд не выдерживающими мой взгляд. Во время разговора вечно ерзал в кресле и, казалось, все разглядывал в верхнем углу комнаты что-то такое, чего никто, кроме него, не видел или видеть не хотел. Пожалуй, вернее всего назвать его затравленным. Вот каким сделала жизнь Джона Кинзера. Да, затравленный. Лучше не скажешь. Леона Кинзер отважно старалась держать марку. В какое бы время дня я ни появился, каждый раз она меня чем-то пичкала. И к Джефти, когда он дома, всегда приставала с едой. «Милый, хочешь апельсин? Чудесный апельсин. Или мандарин? Есть мандарины. Давай я тебе почищу». Но все ее существо пронизывал такой страх, страх перед собственным ребенком, что даже предложение подкрепиться звучало немного зловеще. Леона Кинзер. Когда-то рослая, но согнутая годами женщина. Все мерещилось, присматривает местечко на стене или в чулане, где бы раствориться, слиться с мебельной обивкой или с обоями в розочку, спрятаться навеки от ясного взгляда этих карих детских глаз, пусть скользят по ней 100 раз на дню, не подозревая, что она тут, невидимая, просто затаила дыхание. Леона Кинзер, облаченная в неизменный фартук, с покрасневшими от стирки руками, будто поддерживая безупречную чистоту, сможет замолить воображаемый свой грех, то, что произвела на свет это странное существо». Телевизор они почти не смотрели. В доме обычно царило могильное безмолвие. Не зажурчит вода в трубах, не скрипнут оседая деревянные стены, не загудит холодильник. Пугающее безмолвие, словно само время обходило дом стороной. А Джефти это будто и не касалось. Он жил в этом жутковатом доме, где в воздухе витала глухая ненависть, и если и замечал ее, то внешне никак этого не показывал. Играл, как все ребятишки, веселый и беззаботный. Но наверняка чувствовал, как может чувствовать 5-летний ребенок, насколько чужд он своему окружению. Чужак, пришелец. Нет, неверно, слишком многое было в нем человеческим, многое, если не все. Только не попадал в такт. Не синхронизировался он с окружающим миром, жизнь в нем пульсировала с иной чистотой, отличной от его родителей. Один бог ведает почему. Не играли с ним и дети. Подрастая, сначала они находили его слишком маленьким, потом неинтересным, потом, получая более ясные представления о возрасте, просто пугались, замечая, что над ним время не властно. Даже малыши, ровесники Джефти, жившие по соседству, очень скоро начинали шарахаться от него, как бросается на утек собака, услышав автомобильный выхлоп. Итак, я остался его единственным другом. Давним многолетним другом. 5 лет, 22 года. Я любил его так, что и выразить не могу. Толком не знаю почему, просто любил и все. Что тут еще скажешь? Я общался с ним, а значит... Вежливость того требовала и с Джоном, и Леоной Кинзер. Обедал, иногда проводил у них субботний вечер, оставался на часок, когда привозил Джефти из кино. Их благодарность отдавала раболепием, Наши походы избавляли их от тягостной повинности выходить с сыном в люди, перед всем миром притворяться любящими родителями совершенно нормального, счастливого, симпатичного ребенка. В благодарность меня окружали гостеприимством. Гнетущим, невыносимо гнетущим. Я жалел этих бедолаг, но и презирал за неспособность любить Джефти. А любить его стоило. Конечно, воли своим чувствам я не давал, даже просиживая с Кинзерами неимоверно никчемные вечера. Сидели обычно в полутемной гостиной. Всегда темной или полутемной, будто навеки погруженной в сумрак, будто засияя в глазах обитателей дома свет, и миру откроется то, что здесь чатся скрыть. Сидели и молча смотрели друг на друга. Никогда они не знали, о чем со мной говорить. «Ну, как дела на заводе?» — спрашивал я Джона. Он пожимал плечами. Ни в разговоре, ни в жизни не умел держаться естественно и непосредственно. «Прекрасно, прекрасно», — бормотал он наконец. И снова молчание. «Кусочек кофейного торта?» — предлагала Леона. «Только сегодня утром испекла. Или яблочный пирог, или молочное печенье, или хорошо подрумяненная шарлотка». «Нет-нет, спасибо, миссис Кинзер. Мы с Джефти по дороге домой перехватили по чизбургеру». И снова молчание. Наконец, неловко сделалось невыносимо даже для них самих. А кто знает, как долго длится молчание, когда они одни, одни со своей бедой, о которой больше уже не упоминают. И тогда Леона Кинзер говорила: «Я думаю, он уснул». И Джон Кинзер поддакивал: «Радио не слышно». И вот так каждый раз, пока я не сочту, что долг вежливости исполнен, и можно откланяться и смыться под каким-нибудь благовидным предлогом. Да, именно так. Все то же самое, каждый раз. Кроме одного. «Не знаю, что еще делать», — Леона заплакала. «Никаких изменений, ни дня покоя». Ее муж выбрался из старого кресла и подошел к ней. Наклонился, пытаясь утешить, коснулся сидеющих волос. И такая неловкость сквозила в каждом движении, что сомнений не оставалось, сопереживать этот человек давно разучился. «Леона, все в порядке. Но она все плакала. Пальцы скребли покрывало на подлокотниках кресла. Потом выдавила: «Иногда я думаю, лучше бы он родился мертвым». Джон взглянул вверх в угол, высматривал неведомую тень, что взирает оттуда на него, или, может быть, искал поддержки у Бога. «Не думаешь ты так», — сказал он ей мягко, жалобно, всей своей напряженной позой, самим дрожащим голосом моля: «Отрекись скорее, пока Бог не услышал, отрекись от этой страшной мысли». Но она на самом деле так думала. Еще как думала. В тот вечер мне удалось убраться поскорее. Им не хотелось свидетелей. Я был рад уйти. Неделю я держался от них подальше. От них, от Джефти, от этой улицы, от этого квартала. У меня была своя жизнь. Магазин, счета, совещания с поставщиками, покер с друзьями, хорошенькие женщины, которых я водил по ресторанам, мои родители, заливка антифриза в машину, препирательство в прачечной из-за перекрахмаленных воротничков и манжет, гимнастика, налоги, Джен или Дэвид, бог знает, кто из них, подворовывающие из кассы. У меня была своя жизнь. Но даже тот вечер не смог отдалить меня от Джефти. Он позвонил в магазин и попросил отвезти его на Родео. Мы с ним хорошо ладили, насколько 22-летний парень со всем другими интересами может ладить с 5-летним мальчишкой. Я не задавался вопросом, что же нас связывает, всегда считал, что просто годы, да еще привязанность к мальчику, который мог бы быть мне младшим братом, а брата у меня никогда не было. Только я помнил, как мы вместе играли, как были ровесниками, я помнил это, а Джефти оставался все тот же. А потом, как-то субботним днем, мне вдруг открылась в нем некая двойственность. Я впервые заметил то, что мог бы заметить гораздо раньше, множество раз. В тот день я пришел к дому Кинзеров, полагая, что Джефти ждет меня, сидя на крыльце или в качалке, но его нигде не было видно. Улицу заливало майское солнце. Войти в дом в это безмолвие и полумрак было просто немыслимо — Пару секунд, постояв у входа, я крикнул в сложенные трубочкой ладони: «Джефти! Эй, Джефти, выходи, а то опоздаем!» Он откликнулся глухо, будто из-под земли: «Я здесь, Донни!» Я слышал его, но не видел. Да, это Джефти, без сомнения. Дональда Хортона, президента и единственного владельца салона теле- и радиоаппаратуры, никто не называл Донни. Никто, только Джефти. Он никогда не звал меня по-другому. Чистая правда, я и есть, как все считают, единственный владелец салона. Партнерство с тетушкой Патрицией — лишь способ расплатиться. Она судила мне некоторую сумму в дополнение к полученным в 21 год деньгам, которые мне, десятилетнему, когда-то оставил дедушка. Не бог весть, какая суда, всего 18 тысяч, но я попросил ее стать негласным партнером, ведь она была так добра ко мне в детстве. «Ты где, Джефти?» «Под крыльцом, в тайнике!» Я обошел крыльцо и, нагнувшись, отодвинул решетку. Там, в глубине, на утоптанном грунтовом полу, Джефти соорудил себе тайное убежище. Комиксы в корзинках из-под фруктов, столик, несколько подушек, сальные свечи. Когда-то мы вместе прятались здесь, когда нам обоим было по 5. «Что поделываешь?» — спросил я, протискиваясь внутрь и задвигая за собой решетку. Под крыльцом прохладно, земляной пол, горящие свечи, такой мирный, уютный, знакомый запах. Любой мальчишка почувствовал бы себя здесь дома. Самые счастливые, самые плодотворные, самые захватывающие часы нашего детства проходят в таких вот убежищах. «Играю», — ответил Джефти. В руке у него я заметил что-то круглое, золотистое, что-то величиной с детскую ладонь. «Забыл, мы же в кино идем». «Нет, просто жду тебя здесь». «Мама с папой дома?» «Мама». Я понял, почему он ждал под крыльцом и больше не приставал. «Что это у тебя?» «Дешифровочный знак капитана Полночь», — объяснил он, протягивая мне открытую ладошку. Довольно долго я тупо смотрел на него, ничего не понимая, а потом до меня дошло, что за чудо Джефти держал в руке, чудо, которого просто не могло быть на свете. «Джефти», — мягко начал я, умирая от любопытства, — «где ты это взял?» «По почте пришло сегодня, я заказывал». «Наверное, кучу денег стоит». «Не так уж много, 10 центов и 2 эмблемки из банок Овалтайна». «Посмотреть можно». Голос у меня дрожал, я протянул к Джефти руку, и она дрожала. Он передал мне предмет, и вот я держу на ладони чудо. Невероятно. Помните, капитан Полночь шел по радио в 40-м. Спонсором была компания «Овалтайн». Каждый год они выпускали дешифровочный знак секретного эскадрона, и каждый день в конце программы давали ключ к следующему выпуску, а код расшифровывался только с помощью такого вот знака. Эти чудесные дешифровочные знаки перестали выпускать в 49-м. Помню, в 45-м у меня был такой, просто бесподобный. В центре кодовой шкалы увеличительное стекло. Капитан Полночь перестал выходить в эфир в 50-м, и хотя в середине 50-х ненадолго появилась телепрограмма, хоть какие-то дешифровочные знаки выпускали еще и в 55-м и 56-м, но настоящих после 49-го года уже не делали. А я держал в руке дешифратор капитана Полночь, который, по словам Джефти, он получил по почте за 10 центов, 10 центов, и 2 эмблемки Овалтайна. Из блестящего золотистого металла, ни щербинки, ни пятнышка ржавчины, как на тех давних, которые время от времени еще можно раздобыть за неимоверную цену в какой-нибудь лавке коллекционера. У меня на ладони лежал новый дешифратор, датированный нынешним годом. Но капитана Полночь больше не существует. Ничего подобного по радио не передают. Я послушал как-то пару современных жалких имитаций прежних радиопрограмм, но до того скучны сюжеты, до того убоги звуковые эффекты, не передачи, просто сплошное недоразумение, старомодное, пошлое. И все же я держал в руке новый дешифратор. «Джефти, расскажи о нем», — попросил я. «Что рассказать, Донни? Это мой новый дешифровочный знак капитана Полночь. Я по нему узнаю, что будет завтра». «Как это завтра?» «В передаче». «В какой передаче?» Он уставился на меня, будто я нарочно валяю дурака. «Про капитана Полночь! Ты что?» Я онемел. Не мог уразуметь. Вот оно, все как на ладони, а до меня все никак не доходило. «Ты о пластинках со старыми радиопрограммами? Ты это имеешь в виду?» «Какие пластинки?» — переспросил Джефти. Он, в свою очередь, не мог понять, что имею в виду я. Мы сидели под крыльцом, уставившись друг на друга, а потом очень медленно, почти страшась ответа, я произнес: «Джефти, как ты слушаешь капитана Полночь?» «Каждый день по радио, по своему приемнику, каждый день в 5:30. «Новости, музыка, одуряющая музыка и новости, вот что каждый день передают по радио в 5:30, а не капитана Полночь. Секретного эскадрона нет в эфире уже 20 лет. «Может, сегодня вместе послушаем?» — спросил я. «Ты что?» «Ясно, я туп как пробка. Я понял это по его тону, но не понял, почему. Он объяснил. Сегодня суббота. Капитан Полночь выходит с понедельника по пятницу, в субботу и воскресенье нет». «Мы в кино идем?» Ему пришлось повторить дважды. Мысли мои унеслись куда-то вдаль. Ничего определенного. Никаких выводов. Никаких безумных предположений. Я просто витал где-то, пытаясь постичь непостижимое и постепенно приходя к выводу, к которому пришли бы вы, к которому пришел бы кто угодно, ведь не примешь же просто на веру истину столь невероятную, столь фантастическую, к выводу, что существует простое объяснение, мне пока неведомое. Земное, скучное, как ход времени, что уворовывает у нас все доброе, старое, привычное, оставляя взамен всякий хлам и кучи пластика. И все это называют прогрессом». «Мы идем в кино, Донни». «А то как же, малыш», — уверил я и улыбнулся. И отдал ему дешифратор, а он сунул его в карман, и мы выбрались из-под крыльца и отправились в кино. И за весь день ни один из нас больше ни слова не сказал о капитане Полночь. Не 10 минут. До самого вечера я об этом и не вспомнил. Всю следующую неделю в магазине шла инвентаризация, и я не виделся с Джефти до четверга. Честно сказать, я просто бросил магазин на Джен и Дэвида, сказал им, что у меня срочное дело, надо бежать, и ушел пораньше, в 4. Где-то без 4:45 был у Кинзеров. Дверь открыла Леона. Выглядела она измученной, приняла меня отчужденно. «Джефти дома?» «Наверху, у себя в комнате. Слушает радио». Я помчался по лестнице, перепрыгивая через 2 ступеньки. И вот, наконец, свершилось. Невероятное, вопреки всякой логике. Будь это кто угодно, кроме Джефти, взрослый ли, ребенок, я поискал бы более обыденных объяснений. Но Джефти — особая форма жизни, и происходящие с ним события не втиснешь в привычные рамки. Признаю, я услышал то, что хотел услышать. Даже сквозь закрытую дверь — я без труда узнал эту программу. Вот он, Теннесси, стреляй! Винтовочный выстрел, заунывный вой, отлетевший рикошетом пули, и снова тот же голос, триумфальный клич: «Готов! Наповал!» Американская радиокомпания. 790 килогерц. Теннесси Джет. Одна из самых моих любимых передач 40-х годов. Захватывающий вестерн. Я не слышал этой программы уже 20 лет, потому что ее уже 20 лет не существовало. Сидя на верхней ступеньке в холле 2-го этажа дома Кинзеров, я слушал знакомую передачу. Транслировали не старую запись. В тексте то и дело мелькали приметы нынешнего дня, проскальзывали словечки, которых еще не было в ходу в 40-е, аэрозольный баллончик, лазерная наводка, Танзания, в напряге. Да, факты есть факты. Никаких сомнений, Джефти слушал новый выпуск «Теннесси Джеда». Я сбежал по лестнице, вышел к машине. Леона, должно быть, хозяйничала на кухне. Повернул ключ зажигания, включил радио, настроился на 790 кГц. ABC. Рок-музыка. Посидев пару минут, медленно прошелся из конца в конец диапазона. Музыка, новости, ток-шоу. Никакого Теннесси Джеда. Приемник у меня Блаумпункт. Куда уж лучше. Все станции ловил. Этой передачи просто не было в природе. Я выключил радио и зажигание и тихо пошел обратно наверх. Сел на верхнюю ступеньку и прослушал всю программу. Она оказалась просто замечательная. Яркая, увлекательная, насыщенная, с массой приемов, которые появились на радио уже на моей памяти. И современная. Не какой-то анахронизм, не повторение в угоду горстки слушателей, стосковавшихся по былому. Новая программа, а голоса все те же, по-прежнему звонкие и молодые. Даже без рекламных вставок не обошлось, причем речь шла о вполне современных товарах. Но и реклама совсем не похожа на нынешнюю. Никакой вульгарности, никаких режущих ухо визгливых голосов. А когда ровно в пять Теннесси Джет кончился, я услышал, как Джефти крутит ручку настройки, пока знакомый голос Глена Рикса не объявил: «В эфире Хоп Херриган, американский воздушный ас!» И тут послышался рокот летящего самолета, винтового, нереактивного, не рев, под который растут нынешние дети, но звук, с которым вырос я, настоящий рокот аэроплана, раскатистый, нарастающий рык машины вроде G-8 или военных самолетов времен битвы за Англию. На таких летал капитан Полночь, на таких летал Хоп Херриган, а вот и голос Хопа: «Сикс-4 вызывает диспетчерский пункт! Сикс-4 вызывает диспетчерский пункт! Прием!» Пауза, затем: «Хоп Херриган, заходите на посадку!» Вечная проблема мальчишек 40-х годов. Какую станцию слушать, одновременно на разных волнах, перекрываясь, шли любимые программы. Уделив внимание Хопу Херригану и Тэнку Тингеру, Джефти крутанул ручку обратно на ABC, и из приемника послышался звук гонга, отчаянная какофония неразборчивой китайской речи, и ведущий громогласно объявил: «Терри и разбойники!» Я сидел на верхней ступеньке лестницы и слушал Терри и Конни, Флиппа Коркина и, боже правый, Агнес Мур и Дракониху. И все они участвовали в новых приключениях в Красном Китае, которого и в помине не было в 37-м, когда Милтон Канев писал о Востоке, о крадущихся по берегам рек разбойниках, о чанкайшистах и военных диктаторах, о наивном империализме американской дипломатии канонерок. Сидел и слушал программу до конца. А потом Супермена. И кусочек Джека Армстронга, всеобщего любимца, и часть капитана Полночь. Пришел домой Джон Кинзер. Но ни он, ни Леона не поднялись наверх посмотреть, куда это я запропастился или где пропадает Джефти. А я все сидел и вдруг заметил, что плачу, и не мог остановиться. Просто сидел, а слезы бежали по щекам, попадая в уголки рта. Сидел и плакал, пока Джефти не услышал, не открыл дверь, не увидел меня и не вышел из комнаты. И вот он стоял и смотрел на меня, по-детски смутившись. А в программе начался перерыв. И заиграли Тома Микса «Встретим в Техасе старых друзей, когда зацветет шалфей». И Джефти тронул меня за плечо. Улыбка заиграла на его губах и в огромных карих глазах. И сказал: «Привет, Донни. Пошли послушаем вместе». Юм отрицал абсолютное пространство, в котором каждый предмет занимает свое место. Борг отрицает единое время, в котором события связаны между собой. Джефти принимал радиопрограммы из точки, которая, согласно логике, согласно общей теории пространства-времени в понимании Эйнштейна, просто не могла существовать. Но он не только принимал радиопрограммы. Он получал по почте призы, которых никто нигде не изготовил. Он читал комиксы, которых не выпускают уже 30 лет. Смотрел фильмы с актерами, которых уже лет 20 нет в живых. Он был входными воротами для нескончаемого праздника и радости прошлого, которое мир отбросил прочь. В оголтелой и самоубийственной погоне за будущим человечество расшибло сокровищницу счастья, заасфальтировало детские площадки, бросило на произвол судьбы отбившихся в сторону чудаков и мечтателей. И вот каким-то невероятным колдовским способом все это явилось миру через Джефти. Воскресшее, обновленное, сохранившее давние традиции, но современное. Джефти точно непрошенный Аладдин, самой природой назначенный озарять реальность светом волшебной лампы. И он взял меня в свой мир, потому что доверял мне. Мы завтракали квакерскими оладьями и теплым овалтайном, пили сделанные в этом году молочные коктейли «Сиротка Анни», ходили в кино, и пока остальные смотрели комедию с Голди Хоун и Райаном О'Нилом, мы с Джефти наслаждались игрой Хэмфри Богарта в роли профессионального вора Паркера в блестяще выполненной Джоном Хьюстоном экранизации романа Дональда Уэстлейка «Страна павших». Следующим гвоздем программы стали Спенсер Трейси, Кэрол Ломбард и Лэри Крегор в фильме Вэла Льютона «Ленинген против муравьев». Дважды в месяц в газетном киоске мы покупали новые выпуски «Тени», «Дока Сэвиджа» и «Поразительных историй». Садились с Джефти рядышком, и я читал ему журналы. Особенно полюбилась ему новая повесть Генри Катнера «Сны Ахиллеса» и рассказики Стэнли Вейнбаума о мире субатомных частиц под названием «Редурна». В сентябре мы за поем читали «В странных историях» первые главы нового кононовского романа Роберта Говарда «Остров черных». В августе нас слегка разочаровала четвертая новелла Эдгара Райса Бероуза «Корсары Юпитера» из серии «Юпитер». Но редактор еженедельника «Всякая всячина» обещал еще два рассказа из этой серии, и совершенно неожиданно наше с Джефти разочарование последним рассказом растаяло. Мы вместе читали комиксы со своими любимыми героями. Каждый в отдельности, не сговариваясь, выбрали человека, куклу, летающего мальчика и драндулет. Обожали рассказики Джорджа Карлсона в «Дин-Дон», особенно принца Недотыку из сказок старого Претцлебурга. Хохотали до упаду, хотя мне и приходилось растолковывать Джефти кое-какие каламбуры. До тонкого юмора он не дорос. Как объяснить это? Не знаю. Основываясь на почерпнутых в колледже познаниях физики, я мог строить лишь грубые догадки, скорее ложные, чем справедливые. Рассыпался в прах закон сохранения энергии, с точки зрения физиков неопровержимый. Возможно, Джефти каким-то образом служил катализатором процесса, нарушающего законы сохранения, процесса, о существовании которого до ныне никто и не подозревал. Я попытался кое-что почитать. Узнал, например, что мюоны не подвергаются безнейтринному распаду. Но ни тогда, ни позже, просматривая труды Швейцарского института ядерных исследований под Цюрихом, так и не вычитал ничего, что натолкнуло бы на маломальски приемлемое объяснение. Итак, я вернулся к истокам, к изначальным смутным представлениям о мире, где истинное имя науки — магия. Никаких объяснений. Просто море радости. Счастливейшая пора моей жизни. Я жил в реальном мире, в котором существовал мой магазин, мои друзья, моя семья, в мире прибыли и убытков, налогов и вечеров с молоденькими женщинами, щебечущими о магазинах или ООН, о ценах на кофе или о микроволновых печах. А еще у меня был мир Джефти, и в него я мог попасть лишь вместе с ним. Былое оставалось для него живым, нынешним, и он открывал туда доступы мне. Грань между двумя мирами становилась все тоньше, все прозрачнее, оба мира лежали у моих ног. И все же почему-то я знал, ничто из одного мира невозможно перенести в другой. Забыть об этом всего на мгновение, предать Джефти в своей забывчивости, и всему конец». Нескончаемая эта радость лишила меня осмотрительности, заставила забыть, как хрупок мир Джефти, как гибельно для него столкновение с реальным миром, моим. Почему-то настоящее всегда на ножах с прошлым. Никогда не понимал, почему. В самых замечательных книгах Вы прочтете о борьбе за существование, о клыках и когтях, о щупальцах и ядовитых железах, но нигде не найдете ни слова о том, как яростно сражается с прошлым настоящее, как поджидает, затаившись, вдруг былое заглянет в сегодня, и тут-то накинется на него, ощерив безжалостно пасть. Кто мог знать, в каком бы то ни было возрасте, тем более в моем, где уж было понять? Пытаюсь оправдаться и не могу, моя вина. И снова суббота. Миновал полдень. «Что сегодня идет?» — спросил я в машине по дороге к центру. Он взглянул на меня с противоположного конца сиденья и улыбнулся. Что за улыбка? «Справедливость из-под палки с Кеном Мейнардом и человек без лица». И все улыбался, будто здорово меня надул. «Шутишь?» — протянул я восхищенно и недоверчиво. «Человек без лица Бестера?» Он кивнул в восторге от моего восторга. «Знал ведь, это моя любимая книга». «Потрясно». «Еще как», — согласился Джефти. «Кто играет?» «Фрэншот, Тон, Эвелин, Кейс, Лайонел, Берримор и Алиша Кук-младший». Актеров он знал наперечет, куда уж мне до него. Исполнителя любой роли мог назвать, в любом фильме, который хоть раз видел, даже в массовых сценах. «А мультфильмы?» «Три. Малютка Лулу, Дональд Дак и Бакс Банни, а еще профессия Пита Смита и мартышечьи проказы». «Ничего себе!» — подивился я. А он улыбался. Рот до ушей. И тут на сиденье я увидел папку с бланками заказов. Забыл выложить в магазине. «Придется в салон забежать отдать кое-что», — объяснил я. «Всего на минутку». «Ладно», — кивнул Джефти. «А мы не опоздаем?» «Да ни в коем случае». Я втиснулся на стоянку за салоном, и он решил пойти со мной, а потом пешком в кино. Городок небольшой, всего два кинотеатра «Утопия» и «Лирика». Мы собирались в «Утопию», от салона через три дома. С папкой в руках я вошел в магазин. Там все стояло вверх дном. Дэвид и Джен пытались обслужить по два клиента каждый, а вокруг толпился народ, ждали своей очереди. Джен искоса глянула на меня. Лицо — паническая маска, глаза молили. Дэвид метался от подсобки к залу. Пролетая мимо меня, успел буркнуть лишь «Помогай!» и унесся прочь. «Джефти! Джефти!» — наклонившись к нему, попросил я. «Слушай, пару минут, ладно? Столько народу, Джен и Дэвид одни не управятся. Мы не опоздаем, обещаю. Только пару клиентов отпущу». Он взглянул обеспокоенно, но согласно кивнул. «Садись, подожди минутку». Я показал ему стул. «Сейчас приду». Как примерный мальчик, Джефти пошел и сел, хоть и понимал, что к чему. Я занялся покупателями. Их интересовали цветные телевизоры. Мы недавно получили первую крупную партию. Цены на цветные телевизоры только-только входили в разумные рамки. Sony разворачивала рекламную кампанию. Мне это сулило золотые горы. Возможность погасить кредит... выдвинуться с моим салоном на первый план. Что тут говорить? Бизнес. В моем мире бизнес превыше всего. Джефти сел и уставился на стену. Теперь пару слов о стене. Всю ее занимал огромный стеллаж от самого пола почти до потолка, заставленный телевизорами. 33 телевизора, и все работали. Черно-белые, цветные, маленькие, большие, все работали одновременно. Джефти сидел и во все глаза смотрел на 33 телевизора, одновременно изрыгающих субботние программы. Мы принимали 13 каналов, включая образовательные в диапазоне UHF. По одному каналу гольф, по другому бейсбол, по третьему знаменитый кегельбан, по четвертому религиозный семинар, танцевальное шоу для подростков, по пятому. По шестому повторяли какую-то комедию положений, по седьмому крутили старый детектив, по восьмому — программа о природе, некий рыбак без конца забрасывал наживку, по девятому — новости, по десятому — автогонки, по одиннадцатому — доска, исписанная логарифмами, по двенадцатому — женщина в трико демонстрировала упражнения для улучшения фигуры, по тринадцатому — шел ужасающий мультфильм на испанском. И чуть ли не каждая из программ на трех экранах сразу. И вот субботним днем Джефти сидел и смотрел на эту уставленную телевизорами стену, пока я, что было мочи, продавал свой товар, чтобы расплатиться с тетушкой Патрицией, чтобы протолкаться в своем мире. Одно слово — бизнес. Ах, быть бы мне поумнее. Сообразить бы вовремя, что такое настоящее, как оно убивает прошлое. Но я торговал, очертя голову. И когда, наконец, полчаса спустя взглянул на Джефти, увидел совсем другого мальчика. Весь в испарине. Жуткая, лихорадочная испарина, будто при гриппе. Бледный, лицо опрокинутое, ручонки вцепились в подлокотники так, что костяшки пальцев побелели. Извинившись перед немолодой парой, присматривавшей 21-дюймовую модель, я кинулся к нему. «Джефти!» Он взглянул на меня невидящими глазами. Да мальчонка просто раздавлен. Стащив его со стула, я двинулся к входной двери, но тут меня окликнул брошенный клиент. «Вы собираетесь продать мне телевизор или нет?» Я переводил взгляд с него на Джефти и обратно. Джефти застыл, точно зомби. Куда я потяну, туда и идет. Еле переставляя ноги, будто они вдруг сделались ватными. Прошлое, пожранное настоящим, сама боль. Я выгреб из кармана брюк какие-то деньги, ткнул их в ладошку Джефти. «Малыш, послушай, сейчас же уходи отсюда». Слова доходили до него с трудом. «Джефти», — как можно тверже повторил я, — «слушай меня». Немолодой покупатель с женой уже шли к нам. «Послушай, малыш, сию минуту уходи. Иди в утопию, купи билеты, я сейчас приду». Чета покупателей уже почти возле нас. Я выпихнул Джефти дверь. Он побрел совсем не туда. Потом, словно собравшись с мыслями, остановился, повернулся и пошел обратно, мимо входа в салон. К утопии. «Да, сэр», — обернулся я к покупателям. «Да, мэм, это великолепная модель. Возможности у нее просто безграничные. А пройдите вот сюда». Тут я услышал ужасающий крик. Крик боли. Но не понял, с какого канала, из какого телевизора. Я узнал это позже, от молоденькой кассирши и от людей, которые подошли рассказать мне обо всем. К тому времени, когда полчаса спустя я пришел в утопию, Джефти уже лежал в кабинете управляющего, избитый до полусмерти. «Вы не видели маленького мальчика? Лет 5, с большими карими глазами и прямыми темными волосами. Он ждал меня?» «Ой, наверное, это тот, которого мальчишки избили». «Что? Где он?» «Его отнесли в кабинет управляющего. Никто не знал, кто он и где искать его родителей». У кушетки, прикладывая к лицу Джефти влажное полотенце, на коленях стояла девушка в форме билетерши. Я взял полотенце у нее из рук и велел ей выйти. Кажется, обидел. Она буркнула что-то резкое, но удалилась. Присев на край кушетки, я попытался осторожно, не задевая края рваных ран, стереть запекшуюся кровь. Припухшие глаза плотно закрыты. В углу рта жуткий разрыв. Волосы слиплись от крови. Он стоял в очереди за двумя подростками. Билеты на час дня начали продавать в 12:30. В зал до без четверти часа не пускали. Он ждал, а рядом с ним ребята слушали транзистор. Спортивный матч. Джефти захотелось послушать какую-то программу, бог знает какую именно, центральную станцию, «Притворимся», «Страна утрат», один бог знает, что это могло быть. Он попросил транзистор на минутку, а в репортаже как раз была рекламная пауза или что-то в этом роде, и мальчишки дали ему приемник, может, просто из вредности. Пусть собьет настройку, а уж они над ним поиздеваются. Он включил другую волну, и они не смогли больше найти матч. Приемник перестроился на прошлое, на несуществующую станцию, несуществующую ни для кого, кроме Джефти. Тогда они жестоко его избили и убежали. Я бросил Джефти, оставил один на один с настоящим, а у него не хватило сил с ним сражаться. Предал ради того, чтобы сбыть 21-дюймовый телевизор. И вот теперь у моего друга не лицо, а кровавое месиво. Джефти чуть слышно застонал и слабо всхлипнул. «Все в порядке, малыш, это Донни. Я здесь, отвезу тебя домой, все будет хорошо». Надо было сразу везти его в больницу. Не знаю, почему не повез. Надо было, надо было. Когда, держа на руках Джефти, я вошел в дом, Джон и Леона просто уставились на меня. Даже с места не сдвинулись, чтобы забрать у меня ребенка. Одна рука его свесилась, сознание еле теплилось. А они стояли и смотрели из полусумеречного субботнего дня, из настоящего. Я поднял на них глаза. Его избили двое мальчишек в кинотеатре. Приподнял Джефти на руках, протянул к ним, а они, не шелохнувшись, смотрели на меня, на нас обоих, в глазах пустота. «Господи!» — выкрикнул я. «Его избили! Он ваш сын! Вы к нему даже прикоснуться не хотите! Да что же вы за люди!» Тогда Леона медленно двинулась ко мне. На пару секунд замешкалась. В лице железобетонный стоицизм. Смотреть страшно. «Это было уже сколько раз!» — кричало это лицо. «Не могу больше! И вот снова!» Я отдал его ей. «Спаси меня, Господь!» Отдал. И она понесла его наверх. Смыть кровь. Смыть боль. Мы, я и Джон Кинзер, стояли в мрачной гостиной, стояли и смотрели друг на друга. Ему нечего было мне сказать. Я протиснулся мимо него и упал в кресло. Меня трясло. Наверху послышался шум воды. Прошла вечность, пока Леона спустилась, вытирая фартуком руки. Села на диван. Джон сел подле нее, и тут сверху послышались звуки рока. «Хотите кусочек торта?» — осведомилась Леона. Я не ответил. Я слушал музыку. Рок-музыку. По радио. Лампа на столе у дивана тщетно пыталась разогнать тьму. Из радиоприемника наверху неслась рок-музыка. Из настоящего. Я открыл было рот, чтобы что-то сказать, и вдруг понял. «О, Господи, нет!» Я вскочил как раз, когда музыка потонула в жутком грохоте, а настольная лампа все мерцала, светила все тусклее, что-то выкрикнул, не знаю что, и помчался вверх по лестнице. Родители Джефти не двинулись. Сидели, сложив руки, как сидели на этом же месте многие-многие годы. Я преодолел ступеньки в два прыжка. Телевидение не очень меня интересует. В магазине подержанных товаров я купил потрепанный, внушительного вида радиоприемник Филко, заменил все перегоревшие детали радиолампами, какие только смог надыбать из старых приемников, так что он пока работает. Транзисторами и печатными платами я не пользуюсь. Бестолку. Я часами сижу у этого приемника. Медленно-медленно. Так медленно, что иногда и не видно, что она движется. Кручу туда и обратно ручку настройки. Но ни капитана Полночь, ни страну утрат, ни тень, ни тише, слышишь, поймать не могу. Так она все-таки любила его. Пусть хоть чуточку, даже после всех этих лет. Ненавидеть их я не мог. Все, чего им хотелось, это жить снова в нормальном мире. Но что же в этом такого страшного? Отличный мир, если рассудить здраво. Гораздо лучше, чем был во многих отношениях. Люди больше не умирают от прежних болезней. Они умирают от новых. Но ведь это прогресс, так ведь? Так ведь? Ответьте. Кто-нибудь, ответьте, пожалуйста. Харлан Эллисон. Джефти, 5 лет. Рассказ читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление Яр Ирген.